Глава 29. Я вошла и обомлела. Это, пожалуй, самое приличное слово. Стол в рабочем кабинете Виктора Сергеевича был накрыт не хуже, чем в ресторане. С фуршетом, мини-баром, холодными и горячими закусками, правда, в пластиковых контейнерах. «Варя, проходите», — повел рукой босс. «Да не смотрите так. Если девушка не идет в ресторан, ресторан сам приходит к девушке». Он шутил, но улыбался как-то устало, и от этой усталой улыбки как-то странно сжималось в груди. «Чем мой кабинет хуже ресторана?» «Правильно, ничем, даже лучше. Ехать далеко не надо». «О, тут Виктор Сергеевич прав. Кабинет у него многофункциональный. Мне ли не знать?» Непрошенные воспоминания полезли в голову, как пираты на абордаж беззащитного парусника, отчего мгновенно кинуло в жар. Я решительно смела их обратно в бушующее море. Нечего тут. Все это было лишь первой помощью пострадавшему от дурмана-приворота. Таково было условие. Точка. Не надо было пирожные разбрасывать, где попало. И вообще, у Виктора Сергеевича свадьба скоро. С лебедями, Горько и Шариками. А у меня — Саша, любовь всей моей жизни. Босс раскупорил бутыль дорогого виски, щедро плеснул себе в стакан и, не дожидаясь начала застолья, сделал глоток. По правде говоря, первое желание было только одно — развернуться и уйти. Простите, дверью ошиблась. Это не кабинет моего босса. Что угодно, только не он. Но я осталась. Не нравился мне сегодня Виктор Сергеевич. Ой, как не нравился. И почему-то было за него тревожно. Что-то случилось? Инвесторы отказали? Осторожно спросила я. Он махнул рукой. Все в порядке с инвесторами. И сделал новый глоток. А с чем не в порядке? Он посмотрел мне в глаза. «Может, присядете? Рабочий день уже почти кончился, вы голодны. Не зря же я это все тащил». Я поняла, что спорить с ним сейчас не стоит, и села на предложенное место. «Вино или что-то покрепче?» «Ну нет, хватит с меня вчерашнего шампанского. Спасибо, просто воды». Он смотрел на меня выжидательно. «Что опять не так?» «Ах, да, ресторанное угощение в контейнерах». Я послушно ковырнула вилкой какой-то салатик. «Так вы о чем-то хотели поговорить?» Он кивнул. «Неправильно все это. Сначала мы... Ну, вы и я. Потом этот ваш появился на Мазде. А потом еще тот на Опеле. Ну, а потом еще и она в довершении всего. Да он просто непревзойденный оратор. Впрочем, я поняла. Она — это Алина? Жена?» Он кивнул. «Вообще-то она Оля. Но разве может у такой невероятной девушки быть такое обычное имя? Она сама поменяла себе имя в паспорте. Особенная, не такая. А вот я был обычный, по ее меркам. Учился на инженера, встретил ее и пропал. Уж не знаю, что она во мне нашла, но мы поженились. Но не станет же такая девушка варить борщи. Она пошла на курсы актерского мастерства, потом на танцы и в модельное агентство. У нее была мечта. Я это уважал. Серость и повседневность — не ее история. И вдруг приглашение в Париж. Условия кабальные. Чтобы пробиться, впахивать надо, как той лошади. А она просто на седьмом небе от счастья». Я слушала, как он говорил о своей бывшей будущей жене, и многое становилось понятным. Конечно, такая женщина его могла заинтересовать. Красивая, амбициозная, у которой есть настоящая мечта. А что я? 10 лет мечтала, чтобы меня заметил соседский парень. Мечтала и ничего не делала. И вы ее отпустили? Думаете, ее можно было удержать? Усмехнулся он. Да и зачем держать, если она за мечтой своей стремилась? Так что развод оформили уже заочно. Я здесь, а она? Она в Париже. Тем более там у нее прекрасно пошло. Карьера в гору, от контрактов отбоя не было. Заслуженный успех. «Ага, успех. Будто бы мы не знаем, что ее оттуда отправили на заслуженный отдых». Если честно, ужасно раздражало, что Виктор Сергеевич с такой теплотой говорит о бывшей жене. И заметьте, без всякого приворота. И тут беременность. Я чуть не подавилась салатом. «Что? Какая беременность? По моим прикидкам, эта самая беременность наступила позже, когда разжалованная топ-модель вернулась на родину и повисла на шее у бывшего мужа. Благо, тот все еще по ней сох. Она тут же разорвала все контракты. Пришлось платить огромные неустойки, конечно. Ну а что делать, если часами топать под софитами на каблучищах, это никакому ребенку на пользу не пойдет. Я опешила. Вот тебе и Оля, Алина. Она как-то сразу предстала в другом свете. Одним махом отказаться от кровью и потом добытой карьеры — это характер нужен. Я сразу зауважала бывшую будущую, хотя по-прежнему терпеть ее не могла. И еще мне стало стыдно за мою глупую выходку с рестораном. Нужно отменить эту жуткую свадебную феерию и все-таки остановиться на дизайнерских букетиках, как и советовал распорядитель. А Леночка — не слишком надежный источник информации. Нужно иметь это в виду. «А что же отец ребенка?» — задала я самый главный вопрос. «Что-то не похоже, чтобы это был Виктор Сергеевич. Хотя, кто знает, мог и наведываться к супруге. В Европу несколько раз ездил, я сама документы на визу собирала». Виктор Сергеевич поморщился. «Папаша исчез очень оперативно. Оставил Алину одну разбираться с проблемами и долгами. Приехала сюда беднее любой мыши из любой парижской церкви. Вот». Подытожил он, с глухим стуком опустив пустой стакан на стол. «Должен же был я ей помочь». «Помочь?» Внутри что-то обуглилось и стало горько. Ужасно горько и нечем дышать, словно слова Виктора Сергеевича упали сверху и придавили меня тяжелой свинцовой плитой. Что ж, картина ясная. Ладно бы он сам с этой Алиной ребенка как-нибудь заделал. Тогда никаких вопросов. Сам виноват, поступает как честный человек. Почет ему и уважение. А выходит, он эту Алину берет замуж с чужим ребенком? Значит, и любит до сих пор. Может, и обрадовался, что так все сложилось. Если честно, когда я пришла в этот офис-ресторан, где-то в глубине души ютилась мысль. А вдруг... Вдруг он скажет, все не так, как ты думаешь. Ты мне нужна. А Алина, это просто так получилось. Нет, конечно, я бы на это не повелась. Только романа с женатым мужчиной мне и не хватало. Но услышать, что я ему не безразлична, почему-то хотелось. Почему-то это казалось настолько важным, что теперь было ужасно больно там же, где-то в глубине души. Больно и пусто. Что ж, ко мне он выходит и правда только из-за приворота и потянулся. «Должен же был», — глухо повторил Виктор Сергеевич. «Нет», — твердо ответила я и подняла на него взгляд, надеясь, что голос не дрогнет в последний момент, не подведет. «Не должны. Она предала вас, бросила. Ничего вы ей не должны». Он непонимающе смотрел на меня. Видно, не ждал такой смелости от вечно послушной Вари-секретарши. Не думал, что мое мнение может вот так явно с его мнением не совпасть. Ну а что? Помочь бывшей — дело благородное. Только жениться-то зачем? Мог бы просто денег ей дать, квартиру снять, полис медицинский оплатить, на крайний случай мамок-нянек нанять, а дальше пусть бы сама уже разбиралась. Но ничего этого я вслух уже не сказала. Ноги ослабели так, что встать с кресла получилось лишь со второго раза. Я поднялась и добавила уже спокойнее. «Спасибо за ужин, Виктор Сергеевич. Извините, мне пора идти». И вышла из кабинета.